Глава 12. Диар лежал на траве и с каким-то блаженным выражением лица рассматривал чистое голубое небо. Рядом, постановая от ломоты в теле, корчился Ферд. А вот Морган и Лимит уже успели прийти в норму и теперь с любопытством оглядывались по сторонам. Сильнее всего досталось Шейли. Целительница потеряла сознание, едва выпав из марева портала. Ну а у Этери хватило сил лишь на то, чтобы притянуть ее к себе ближе и крепко обнять. «Не думал, что порталы оказывают такое сильное влияние на организм», — проговорил Мор, поглядывая на друзей. «И тем не менее, это ничтожная плата за мгновенное перемещение на такое громадное расстояние», — заметил его брат. «Кажется, мы на самом деле в окрестностях Триллина. Я настраивал портал именно на это поле». Заметил Диар, кое-как принимая сидячее положение и осматривая раскрывшееся перед ними огромное пустое пространство, поросшее травой. Помнил, что в этом году здесь ничего не высаживали, а то с этими странными координатами мы рисковали очутиться на каком-нибудь дереве. «Удачно получилось», — согласился Лим. «И далеко отсюда до столицы? Пешком?» — с легкой усмешкой уточнил Ди. «Около 5 километров». И если бы наш менталист был в порядке, то мог бы отправить отцу сигнал, чтобы нас забрали. У меня, увы, сил на это сейчас не хватит. «Что ж», — вздохнул Морган, — «значит, будем добираться сами. В конце концов, 5 километров — это такая малость. Особенно учитывая то, сколько мы перепрыгнули», — иронично заметил его брат. Увы, сразу отправиться в путь у них не получилось. Пока привели в чувство целительницу, пока приняли бодрящие настои, пока собрались с мыслями, прошло 40 минут. Потом долго ковыляли до дороги, которая оказалась на другой стороне этого самого поля. Но и когда вышли на широкую трассу для Антарий, все равно продолжили передвигаться пешком. До границы Триллина они добрались, когда Селима уже клонилась к закату. К удивлению Диара, теперь ворота города охраняли 4 военных, которые пропускали лишь тех, у кого имелись документы. И в этот самый момент принц Семирской империи сообразил, что как раз у него удостоверения личности и нет. А ему так хотелось вернуться домой без лишнего шума. Ребят внутрь пропустили без проблем. Этери так вообще поклонились. Как-никак, имя и фамилия личного советника кронпринца были известны в городе каждому. А вот самого наследника престола впускать отказались. Но не поверили они, что этот лохматый оборванец с бледным лицом и усталостью в глазах может быть их принцем. И точно оставили бы его за воротами, если бы не легкое ментальное внушение от это. А так все удалось загладить без скандала. Вообще, стражники, конечно, молодцы. Хорошо исполняют свои обязанности. А то, что сына императора не признали, так он сам виноват. Они-то привыкли встречать его при полном параде, а таким вот обычным видели впервые. Во дворец попали похожим способом, потому что Диара снова отказались пропускать. Здесь он тоже смолчал, не желая раздувать конфликт, хотя внутри у него уже все кипело от раздражения. Но когда ему не разрешили пройти в семейное крыло, он все-таки сорвался. Хотя, вероятнее всего, это произошло из-за отсутствия рядом Этери, который уже ушел к себе. Видимо, в оба предыдущих раза друг-менталист, помимо воздействия на охрану, ненавязчиво гасил агрессию и нервное напряжение Диара. И вот теперь она расцвела во всей своей мрачной красе. «Вам что, демонстрацию силы устроить?» — зарычал Ди, глядя на преградивших ему путь мужчин в мундирах. «Так я легко. Мигом. Какую магию предпочитаете? Воздушную, огненную? Может, сразу магию смерти?» Те молчали, но теперь смотрели на стоящего перед ними зеленоглазого блондина с откровенным опасением. И почти были готовы пропустить его куда угодно, но Диар уже не желал успокаиваться. «Открыть двери», — приказал ледяным тоном. И стражники бы повиновались, но немного замешкались, а принц уже не мог ждать ни секунды. Потому бравых охранников просто снесло с мест резким порывом ураганного ветра. Бороться с чистой стихией простые люди оказались не в состоянии, да и не подозревали, что их вот так просто отшвырнут. Повинуясь воздушным потоком, с грохотом распахнулись большие двустворчатые двери. А когда его высочество прошел внутрь, также громко закрылись. Диар был зол. И сейчас, оказавшись один на один с собственной злостью, с обстоятельствами, со своей магией после всего произошедшего за последние несколько дней, ему необходимо было выпустить лишние эмоции. Наверное, если бы чувствовал себя хоть чуточку менее уставшим, сразу бы отправился на поле боя уничтожать горданских солдат. Или нет? Перенесся бы прямиком во вражеский штаб и собственноручно свернул шею их королю. Да, учитывая взвинченное состояние наследника империи, это бы точно смогло доставить ему колоссальное удовольствие. На его пути попадались фрейлины, матушки, горничные, кто-то из охраны, даже несколько меторов из императорского спецотдела. Но никто так и не рискнул обратиться к принцу. Ведь сейчас тот на самом деле выглядел угрожающе. Теперь уже беспрепятственно, добравшись до входа в собственные покои, он почти вошел внутрь, когда заметил у двери в комнаты Оли застывшего, словно статуя Ханрита. Именно это и заставило принца остановиться. Хан тоже был магом. Более того, уже несколько месяцев являлся личным телохранителем императора. Он прибыл из Вертеса сразу после принятия закона о легализации магии и с тех пор сопровождал его величество молчаливой тенью. «Но если он здесь, значит...» «Ханрит, привет!» Махнул ему принц, подходя ближе. И тут же спросил. «Олдер там?» «Там», — согласно кивнул маг, оглядывая Диару любопытным взглядом. «Паршиво выглядите, ваше высочество», — спокойно заметил маг. «Да, его величество внутри, и ее величество тоже». После этих слов Ди замер, с ужасом осознавая, что если отец и мать находятся в комнате брата, значит, случилось нечто жуткое, или же Оле удалось спасти. Больше стоять на месте он не смог. Вихрем ворвался внутрь, миновал небольшую гостиную, ураганом влетел в спальню младшего принца и едва не споткнулся, увидев открывшуюся взгляду картину. Она на самом деле оказалась поистине удивительной. На кровати сидел до жути довольный император и крепко обнимал за плечи разместившегося рядом Олита. Императрица стояла здесь же и тоже бы с радостью присоединилась к супругу, но на ее руках восседала маленькая принцесса. «Ди!» — выкрикнул Оли, первый пришедший в себя от столь неожиданной встречи. А потом сам выпутался из ослабевших объятий отца и в буквальном смысле кинулся на шею брату. «Оли!» прошептал тот, еще не до конца поверив, что все действительно хорошо, что его любимый мелкий проказник здесь, что он цел и невредим. Но вдруг, отстранившись и повернувшись к императору, спросил. «Это что, шутка такая была по кайтивизору? Никто его не похищал?» На самом деле Диар не был готов к такому повороту. Ведь сам дурак буквально пару дней назад посмеивался над Картером, говоря, что не стоит верить всему, что показывают в новостях. «Почему же? Похищали!» С гордостью ответил Олит. «Два дня в гостях у горданцев отсыпался». «И тебя уже освободили?» Не понимал Ди, разглядывая брата. Честно говоря, на спасенного пленника тот вообще никак не походил. Улыбчивый, довольный, а в глазах все те же демонята прыгают. Такое чувство, что для него это похищение оказалось обычным приключением. Хотя, видимо, так оно и было. «Я сам себя прекрасно освободил», — важным тоном бросил Оли. Затем вернулся на кровать и, усевшись удобнее, пояснил. «Эти олухи не знали, что я маг». И тут Диару открылась вся комичность ситуации. Ведь правда, всем вокруг было известно, что в императорской семье только один одаренный — кронпринц. А все остальные — обычные люди. Тот факт, что Оли владеет магией, скрывался настолько тщательно, что об этом не было известно почти никому. Всех осведомленных Ди мог по пальцам двух рук пересчитать, при том, что в этот список включались бы и некоторые жители Зеленой крепости. А учитывая, что лучше всего Олиту поддавалась магия смерти... Да, Не повезло горданцам. «Надеюсь, ты никого не убил», — проговорил Диар, вздохнув с откровенным облегчением. Все же он был искренне рад, что с братом все в порядке. «Это еще почему?» — удивился Оли. «Тебе всего 14. Рановато начинать забирать у других жизни, пусть даже они и враги», — пояснил тому император. Мальчик стушевался и опустил взгляд. Его плечи чуть поникли, но спустя мгновение он снова выпрямился и посмотрел на Диара с гордостью. «Не знаю», — сказал честно. «Бил чистой силой. А когда понял, как серьезно она на них действует, стал использовать мелкие импульсы. Я ведь защищался, а они нападали, так что, может, кого-то и...» «Ладно уже», — вздохнул Ди, подходя к нему ближе. «Ты все правильно сделал. И знаешь, я горжусь, что у меня такой сильный и смелый брат». Он положил руку на плечо Олита и, поймав его посветлевший взгляд, улыбнулся. «Значит, ты вернулся из-за Оли?» — поинтересовался император. Правитель империи уже поднялся с кровати и теперь стоял рядом с супругой, которая едва не светилась от счастья. Оно и понятно, ее мальчики живы, здоровы, вся семья в сборе. Волноваться ни за кого не нужно. «Да», — ответил Диар, повернувшись к отцу. «Но готов отчитаться. Наша миссия хоть и не выполнена до конца, но я сделал все, что мог. Более того, думаю, начало дипломатическим отношениям тоже положено». «С кем?» — не понял император. «С драконами?» «С Имари», — с легкой усмешкой ответил старший принц. «Но предлагаю переместиться в кабинет и собрать малый совет. Там все подробно и расскажу». «Хорошо», — кивнул ему Олдер. Но перед тем, как выйти, окинул сына непонятным взглядом и, легко улыбнувшись, добавил. «Ди, я назначу сбор через 2 часа. А ты, пожалуйста, поешь, переоденься и немного отдохни. Выглядишь уставшим». В его голосе звучала забота, открытая, откровенная, а еще легкая, добрая насмешка. И в этот момент Диар вдруг вспомнил Аргаила, князя, который всегда держал свои эмоции в такой прочной клетке, что казалось, он и не человек вовсе. И если бы Ди не владел ментальной магией, то точно бы посчитал Арго одним из тех самых искусственно созданных летунов. Хотя, может, именно таким и должен быть истинный правитель. А ведь раньше именно император казался ему верхом невозмутимости, и лишь теперь, видя разницу, Диар начал понимать, насколько его отец проще. «Хорошо, пап». Кивнул Ди и уже хотел выйти, но остановился, заметив на лице императора странную, чуть растерянную улыбку. И, может, стоило остаться, пояснить свои слова, свое непривычное обращение, которое само собой вырвалось. Но Диар все же ушел. После всего пережитого в этой вылазке в драконий город, после сообщения о похищении Олита, после ультиматума, выставленного горданцами, он больше не мог воспринимать Олдора лишь как своего императора. Не мог и не желал.